Подивился Добрынин местным заблуждением. Уж и впрямь на что русский народ заблуждаться любит и умеет, но до идолов и до сжигания людей дело не доходило. Значит, север — место серьезное, и послали его сюда не просто так. Видно, есть здесь что проверять и контролировать. Вернулись к аэросоням и продолжили путь в направлении города Хулайбы. Город Хулайба состоял из трех больших деревянных изб и нескольких чумов. Лежал город в ложбинке между трех холмов, причем на вершине одного из холмов, так же, как и на крыше аэродромной избы, стоял ветроопределитель. Его полосатый красно-белый сачок то надувался, наполняясь морозным ветром, то безвольно опадал, что свидетельствовало о непостоянстве и движении воздушных масс. Выйдя из аэросаней, Добрынин и Цибульник зашли без стука в избу, на двери которой значилось «Хулайба, дом номер». Зашли, остановились перед следующей дверью. Тут же комсомолец постучал и, услышав донесшийся с другой стороны выкрик, открыл дверь. В просторной комнате было тепло. Буржуйка стояла в самом углу, и было слышно, как шипят и потрескивают в ней горящие дрова. Рядом тоже лежали дрова березовые. Добрынин залюбовался кудряшками березовой коры и даже не посмотрел на человека, который, поднявшись над своим столом, приветствовал вошедших приятной улыбкой. — Ну, с приездом! — говорил человек. Добрынин спохватился, обратил на него свое внимание, кивнул. — Я Кривицкий! — объявил человек, встретившись с народным контролером взглядом. — Председатель Хулайбы. — А вы Павел Александрович Добрынин, верно? — Да, — подтвердил Павел. — Ну, очень рад, — сказал Кривицкий. Потом обернулся к комсомольцу. — Техника не подводила? — Нет, — отчеканил тот, — лучше самолета. Добрынин разглядывал Кривицкого и делал о нем свои выводы. Видно было, что человек он сильный и большой, высотою с комсомольца Цибульника, но лицо имел бабье, и это не то, чтоб совсем не понравилось народному контролеру, но вызвало в нем кое-какие сомнения относительно твердости характера. В комнате же все, наоборот, свидетельствовало о твердой руке хозяина. И стол широкий, достаточно длинный, и красное знамя, стоявшее в другом углу, установленное в специальную крестовину. А кроме того, на стене над столом висел очень необычный портрет самого Кривицкого. На другой же стене обычный портрет вождя Ленина, читающего газету «Правда». Под портретом Ленина чернел солидный, метра полтора в высоту, несгораемый шкаф. Оглядевшись вокруг и снова улучшив свое ощущение от хозяина этого кабинета, Добрынин возвратил свой взгляд на необычный портрет Кривицкого. Что-то в этом портрете было шершавая. «Нравится?» — поинтересовался председатель Хулайбы. «Интересно», — признался народный контролер. «Это как-то не так сделано. Редкая работа!» Кривицкий кивнул с гордостью. «Портрет из ценных мехов северных животных, щеки из соболя, брови из моржовых усов, усы из тюленей шкуры. Это подарок одного местного народа. Я еще портрет Ленина заказал для музея в Москве. Хочу туда передать. Так что, если все будет в порядке, возьмете с собой, когда в столицу полетите». «Хорошо», — согласился Добрынин. «А что тут у вас есть для проверки, чтобы контроль чего-нибудь сделать?» «Ну, об этом мы завтра поговорим, Павел Александрович», — по-женски мило улыбнулся Кривицкий. «А сегодня отдыхайте. Я дал распоряжение на площади провести базар в честь вашего приезда, так что можете посмотреть, как мы тут живем, взять себе что-нибудь местное. А на ужин вас с товарищем Цибульником товарищ Абунайка пригласил, мой заместитель. Он из местных, но в отличие от них по-русски говорить умеет».